блюда с обедом проделали удивительные фокусы. Потом что-то щелкнуло в кабинете, и на металлическом штативе возле камина, в котором разгорелось уютное пламя, вдруг возникла курящаяся сигара с шапочкой мягкого серого пепла. 9 часов. Невидимые провода согрели простыни. Здесь было холодно по ночам. В литературном треугольнике прозвучала первая часть произведения Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь» в исполнении актрисы областной филармонии, мастера художественного слова Галины Азяцевой. Литературный треугольник.